Еще самого отпустили. Могли приварить, как милому. Ефим помолчал, потом понизил голос и спросил. Кто из вас в Феде-то попал? Куда ему? В грудь? Да поверху как-то. Он, наверное, аккурат в этот момент повернулся. Доктора привозили из города. Длинноногий ездил. Выковырили дробины. Надо было картечиной. Макара я тоже не одобряю, заговорил серьезно и рассудительно Ефим. У него, у покойника, сроду на уме была одна поножовщина. Сколько раз ему говорил, гляди, Макар, достукаешься когда-нибудь. Ну, разве ж послухают? Егор молчал, кусая зубами соломинку. Наше дело, Егор, спетое. Теперь помалкивай в тряпочку и не рыпайся. Ничего не попишешь. Ихнее взяла. Раз уж не сумели... Какой-то ты... Егор выплюнул соломинку, хмуро посмотрел на брата. Шибко умный, Ефим. Нас будут стрелять, а мы, по-твоему, должны молчать в тряпочку. Вас стрелять. А вы не стреляли? Кто старика городского-то хлопнул? Не вы, что ли? Егор не ответил, подобрал новую соломинку, закусил в зубах. «За тебя Мария хлопотать ходила?» «Она. Сомнительно мне, почему выпустили. Что-то не так. А что?» Егор так резко крутнул головой, что шейные позвонки хрустнули, заметно побледнел. «Но думают, наверное, что ты связан с этой шайкой. Следить, наверное, будут». Егор отвернулся, осевшим голосом устало сказал, «Пускай следят». Помолчали. «Не могу никак с отцом сладить», — пожаловался Ефим. «Одурел совсем на старости лет. Жеребцов каких-то покупает, веялки. Нашел время, а перед тем, как Макара убить, привез двух каких-то бродяг из Мангура. Они ему 3 дня лес возили, а он их потом напоил и выгнал». Ничего не заплатил. Они в сельсовет. Хорошо, там Елизар как раз сидел. Пришел вместе с этими мужиками к отцу. Тот на Елизара орать начал. Так, ничего и не заплатил. А как он сейчас, после отсидки, поинтересовался Егор. Пьет второй день. Как случилось с Макаром, так начал. Эх, Макар, Макар. Егор низко наклонил голову. Как вспомню. Так сердце кровью обольется. Как же не его быстро. У тебя самогон дома есть? Есть маленько. Пойдем, я хоть выпью. Может, полегчает. Они поднялись и пошли по улице. Большие, придавленные горем. И Ефим сморкался на обочину дороги и все что-то говорил. Егор смотрел себе под ноги. И непонятно было, слушает он Ефима или думает о чем-то своем. Федя лежал забинтованный от шеи до пояса, очень слабый. Дремал или смотрел в потолок подолгу, задумчиво. Хавронья тоже еще не оправилась от своей болезни, лежала на печке. К ним часто приходили Яша Горячий и Кузьма. Яша рассказывал деревенские новости, а также о том, как и из-за чего у них сегодня произошло сражение с женой. Семейная жизнь Яши Горячего давно и безнадежно не только дала трещину, но просто образовала зияющую щель. Виноват во всем был Господь Бог. Яша почему-то, он никому не объяснял почему, с детства люто не взлюбил Бога. И когда приехали из района решать судьбу старой деревенской церквушки, он первый изъявил желание влезть на маковку и сшибить крест. Влез и сшиб на глазах у всей деревни. Сколько проклятий молчаливых и высказанных вслух неслось тогда по адресу Яши. Каждый шаг его на церкви сторожили десятки внимательных глаз. Ждали. Вот-вот оступится Яша и полетит вниз. Яша не оступился. Добрался до верха, вынул из-за пазухи топор и, поплевав на руки, начал крушить обухом крест. своротил, проследил глазами за падающим крестом, выпрямился и громко спросил у всех: «Что же